и они стали совещаться с Чехом. Понизив голоса до шепота, точно враг был уже рядом. Чех советовал идти пешком, но рыцари, не зная, далеко ли придется пробираться лесом, не согласились. Пешком должны были пойти вперед только слуги, чтобы, обнаружив врага, дать знать об этом своим. Вскоре отряд свернул в лес. Обнаружив зарубку на другой сосне, все убедились, что след Сандруса не потерян. А спустя немного времени отряд выехал на дорожку, вернее, на лесную тропинку, протоптанную людьми. Теперь все были уверены, что выедут к какой-нибудь лесной деревушке и найдут там крестоносцев. Солнце уже стало клониться к закату, и золотом сияло в просветах между деревьями. Вечер обещал быть ясным, в лесу стояла тишина, звери и птицы собирались уже на покой. Лишь местами, в залитых солнцем ветвях, мелькали белки, огненные в зареве заката. Сбышка и Мацка с Чехом и слугами ехали гуськом друг за другом. Зная, что пешие слуги ушли далеко вперед и вовремя предупредят их, старый рыцарь говорил с племянником, почти не понижая голоса. «Поглядим по солнцу», — сказал он. «От последней стоянки до места, на котором была зарубка, мы вон уже сколько проехали. На краковских часах было бы около 3. Выходит, Сандрус уже давно догнал крестоносцев и успел рассказать им свои приключения. Только бы он не предал нас». «Не предаст», — ответил Сбышка. «Только бы они ему поверили». «Не поверят, парню тогда не сдобровать», — закончил Мацка. «Отчего же не поверить? Разве они слыхали про нас? А его все-таки знают. Пленники часто бегут из неволи». «Я чего боюсь? Скажет он им, что из неволи бежал, а они, испугавшись погони, возьмут, да и сразу снимутся». «Нет, он сумеет заговорить им зубы». «Да они и не подумают». Некоторое время они молчали. Вдруг Мацку показалось, что Сбышка что-то шепчет ему. Он повернулся и спросил: «Что ты говоришь?» Но глаза Сбышка были устремлены к небу, а не к дяде. Он обращался к Богу, поручая ему Данусю и молясь за свое смелое дело. Мацка тоже хотел перекреститься, но не успел, как из зарослей орешника вынырнул один из посланных вперед слуг. «Смолокурня!» — шепнул он. «Здесь они!» «Стой!» — шепнул Сбышка и мгновенно соскочил с коня. Вслед за ним соскочили с коней Мацка, Чех и слуги. Трое из них получили приказ оставаться с конями и держать их наготове, следя за тем, чтобы какой-нибудь скакун, упаси бог, не заржал. Остальным 5 слугам Мацка сказал: «Там будут 2 конюха и Сандрус. Вы должны в один миг связать их. Ну, а если кто окажется при оружии и станет сопротивляться, бей его». И они двинулись вперед. По дороге Сбышка еще раз шепнул дяде: «Вы берите на себя старого Зигфрида, а я Арнольда». «Смотри, берегись», — ответил старик. И моргнул Чеху, давая понять, что в любую минуту он должен прийти на помощь молодому господину. Тот кивнул головой, втянул в грудь воздух и попробовал, легко ли ходит меч в ножнах. Заметив это, Сбышка сказал: «Нет, тебе я приказываю тотчас бежать к носилкам и во время схватки не отходить от них ни на шаг». Они быстро и бесшумно пробирались в зарослях орешника. Однако далеко идти им не пришлось. Через какую-нибудь 100 шагов заросли внезапно кончились, и открылась небольшая поляна с потухшими смолокурными кучами и 2 избушками, где, вероятно, жили смолокуры, пока их не выгнали оттуда крестоносцы. Заходящее солнце ярким светом озаряло луг, смолокурные кучи и избушки, довольно далеко отстоявшие друг от дружки. В одной из них сидели на колоде 2 рыцаря, а у другой плечистый рыжий слуга